Глава 15, в которой старший инспектор Тревишем испытывает невольное уважение перед изобретательностью Энни Мэддокс. Сержант Добсон, после обнаружения улики, кардинально меняющей ход расследования, страшно собой горд, а мисс Эппл готовится к аресту. Тот факт, что Оливия вернулась от инспектора с покрасневшими глазами и распухшим от недавних слез носом, сослужил тому весьма дурную службу. Уж если он так с юной леди обошелся, то что же с нами-то будет? «Нас-то что, сразу в каталажку уволокут?» — выразила общее мнение мисс Гриммит, и никто не стал с ней спорить. И кухарка, и гувернантки, и мисс Эппл, все, даже мистер Боткин, единогласно решили, что инспектор грубиян и невежа. А то, что прибыл он, по наущению сэра Джеймса, с самого начала ни для кого секретом не было. Так что показания свидетелей инспектору пришлось буквально вытягивать, попутно отвлекаясь на злопамятную кошку, выгнать которую из допросной не помог даже его авторитет должностного лица при исполнении. Однако допросы начались не сразу. Как только в приют вернулся сержант, констебли увезли тело Энни Мэддокс, а инспектор с Добсоном поднялись на третий этаж и провели тщательный обыск в комнате умершей девушки. Четыре голые стены, пол, низкий потолок, прорезанный балками, кровать с панцирной сеткой и шкаф с десятком разноцветных шелковых платьев. Казалось бы, что можно спрятать в таком крошечном помещении? Будь Энни жива, изумление полицейских всерьез бы ее позабавило. Комната оказалась напичкана тайниками. Кое-что было сущей ерундой, не стоящей внимания, например, пудреница, помада в замшевом футлярчике, сигаретные вкладыши, пачка мятых папирос и несколько листов чертежной бумаги с беззлобными карикатурами на мистера Боткина. Но были находки и посерьезнее. Спустя непродолжительное время Тревишем начал понимать логику их расположения и даже ощутил нечто вроде азарта. Как выяснилось, наименее ценные экспонаты своей коллекции Энни Мэддокс прятала не слишком изобретательно, и любой, у кого в детстве имелся опыт создания секретных гнездышек, мог с легкостью их обнаружить. Короткая записка с туманным содержанием, судя по подчерку, автором ее был ребенок не старше 10, сказочной красоты переливающиеся бусины в шелковом кесете, миниатюрная кукольная головка с отбитым носом и тому подобное, воронье сокровище, как презрительно назвал их сержант. И все-таки инспектор чувствовал, что вскоре удача ему улыбнется. Так оно и вышло. «Обратите внимание, сэр!» Добсон подвел его к плотно пригнанной на первый взгляд половице. «Если встать на колени вот так...» Он продемонстрировал, и инспектору пришлось последовать его примеру. «Кто-то пытался поддеть ее чем-то острым. На ней повреждения, но только с одного края. Следы свежие, вот, посмотрите!» И он передал инспектору лупу на длинной ручке. Через увеличительное стекло виднелись четкие царапины. «И на этой половице тоже, сэр, и на этой. Похоже, кто-то изрядно потрудился, причем совсем недавно». Инспектору пришлось закатать брюки и снять новые, еще не разношенные ботинки, после чего он убедился, что сержант прав. Каждая половица в комнате подверглась одной и той же процедуре. «Похоже, у кого-то земля под ногами горела», — задумчиво протянул Тревишем, доставая швейцарский нож и вытягивая из него самое узкое и длинное лезвие. «Что же он такое искал?» Всего в комнате размером 7 на 10 футов оказалось 18 половиц. После долгих мучений сержант и инспектор вскрыли большую часть, и все они оказались пустыми, за исключением одной. Там, в неглубокой нише, выстеленной бархатными обрезками, обнаружилась только пачка надушенных писем, внушительная связка ключей, свечные огарки и мелкие зеркальные осколки, фунтики из оберточной бумаги. «Дорогие мама и папа», — скороговоркой прочитал Тревишем, развернув одно из писем. «У меня все хорошо, я здорова и меня все любят. Все хотят дружить со мной и называют меня милочкой Энни, душенькой, дорогушенькой Энни, и угощают конфетами, и хвалят мои новые платья». «Что за чепуха? Она же вроде взрослая девица. Или они принадлежат какой-то другой Энни? «Нет, должно быть что-то еще, непременно должно». Трэвишем придирчиво оглядел комнату, постукивая пачкой писем по раскрытой ладони. «Давайте-ка отодвинем кровать, сержант». Вдвоем они перенесли кровать и с прежним пылом принялись изучать половицы. Почти на каждой, кроме тех, что были у самой стены, тоже обнаружились сколы и царапины, но вот вскрыть их возможным не представлялось. «Дайте-ка лупу, сержант», — попросил инспектор, когда они оба выдохлись. «Смотрите, это не паутина». Он поддел ногтем тончайшую шелковую нить в точности того оттенка, что и краска на половицах. Нить опоясывала дощечку, а концы ее плотно утопали в стыке со следующей. «Подождите, где-то я тут видел...» Трэвишем встал и принялся шарить в корзинке для рукоделия, стоящей на подоконнике. Он раскраснелся и уже не скрывал нетерпения, а когда вытащил тонкий вязальный крючок, то кинулся к тайнику с азартом мальчишки, которому пообещали на Рождество велосипед. Трэвишем аккуратно поддел нить и потянул ее вверх. В этот волнующий момент инспектору пришло в голову, что прежний помощник, сержант Гатри из Камбруэллского дивизиона, в отличие от сдержанного и наутюженного Добсона, непременно одышливо бы сопел ему в ухо, отпускал вздорные замечания и вообще всячески действовал бы на нервы. Странная ностальгия по старым добрым денькам тут же кольнула где-то под сердцем. И, разозлившись на себя, он дернул сильнее, чем прежде, и половица с едва слышным треском вышла из пазов. Подобные тайники обнаружились в четырех местах. Все они находились вдоль стены и устроены были весьма хитроумно. Однако улов не слишком удовлетворил инспектора. После рассказа мисс Адамсон от обыска комнаты Энни Мэддокс он ожидал гораздо большего. Тем не менее, книги, одну про лечение шизофрении, другую, являющуюся руководством для замужних дам под названием «Супружеская любовь», и флакон с темной жидкостью, пахнущей апельсинами, он уложил в бумажный пакет для вещественных доказательств. Кроме этого, Трэвишем с Добсоном обнаружили в подушке кулек карамелек, флакончик духов и черновик письма к некой Беатрис, полный изобличающих проклятий, а под чехлом матраса — разборный кукольный домик, искрашенный в розовый цвет фанеры. Оба тайника были грубо вскрыты острым ножом, словно тот, кто побывал в комнате Энни Мэддокс до визита туда полицейских, вовсе не опасался гнева хозяйки. Первичный опрос персонала не дал инспектору никакой новой информации, только подтвердил сведения, полученные им от мисс Адамсон. Все опрошенные рассказывали одно и то же, примерно в одних выражениях, и понимая, что без результатов вскрытия строить версии случившегося преждевременно, Трэвишем уже собирался вернуть сержанта с осмотра сгоревшего флигеля, отдать приказ снять отпечатки у свидетелей и отбыть на набережную Виктории. Однако во время допроса последней свидетельницы, директрисы заведения мисс Эппл, из центрального управления сообщили весьма любопытную информацию, касающуюся найденного ключа с гравировкой. А еще через пару минут, когда инспектор положил трубку и аккуратно отодвинул носком ботинка зловредную кошку, устроившуюся под столом в опасной близости от его новых брюк, в кабинет вошел сержант Добсон в грязном костюме, перемазанный глиной и сажей и крайне взволнованный. Оба этих события изменили обстоятельства дела бесповоротно. Если к этому часу у Трэвишема и назрели сомнения в криминальной подоплеке случившегося, ну, ей-богу, никто не убивает из-за украденной книги, пудреницы или невнятных истеричных угроз, то после разговора с сержантом он всерьез ощутил тревогу за Филиппа Адамсона. В коридоре Добсон, чуть не лопаясь от гордости, сообщил: «Вам обязательно надо взглянуть на это самому, сэр. Следуйте за мной, я покажу». Трэвишем еще раз оглядел костюм и ботинки сержанта, вздохнул и отправился вслед за ним, полный самых скверных предчувствий. Мисс Эппл, которой он приказал дожидаться его в кабинете, могла наблюдать в окно, как полицейские, высоко задирая ноги, бродят на раскисшем после утреннего дождя пепелище, и чванливый юный сержант размахивает руками, а инспектор морщится и закатывает брюки. Потом оба они присели на корточки и принялись что-то внимательно разглядывать. Табита вспрыгнула ей на колени, включила маленький моторчик внутри, требовательно уткнулась лобастой головой в ладонь. Мисс Эппл погладила кошку, почесала за ухом и приготовилась ждать дурных вестей. Как жаль, подумалось ей, в самом деле, как жаль. арендованный на лето домик на побережье, ярды цветастого ситца и 18 соломенных шляпок, и наборы крокета, и парусиновые туфли для мальчишек. Все зря. И воздушные змеи на фоне дымчатой лазури, и воркотня мисс Данбор, что дети опять натащили в комнаты песка. Теперь ничего этого не будет. Теперь их точно закроют, и в бортовом журнале Сент-Леонардса появится последняя в ее истории запись. А инспектор Тревишем и сержант Добсон в этот момент с энтузиазмом золотоискателей рассматривали то, что очнувшаяся от зимней спячки земля с негодованием вытолкнула на поверхность. «Вызвать констеблей, сэр! Или же мне заняться поисками самому?» Впервые обнаружив важную улику, сержант лучился самодовольством и растягивал гласные, как жадный скорняк, беличью шкурку. Тревишем, осознав, что выговор уроженца графств Уэст-Кантри, внезапно проявившийся у Добсона, раздражает его гораздо сильнее, чем астматическое сопение прежнего помощника, решил обойтись без похвалы. «Вызывайте, Добсон, и пусть поторопится. Добейтесь, чтобы отправили Джонсона и Трипвуда. Скажете, я так приказал. А сами отправляйтесь в департамент. Делайте, что хотите, но к 6, не позже, у меня должен быть отчет баллистиков и результаты вскрытия. И снимите у персонала отпечатки пальцев. Отдадите в лабораторию. Выполняйте, сержант!» Отходя от места преступления, вытирая ботинки о прошлогоднюю траву, Тревишем искренне надеялся, что еще не слишком поздно. 5 из 10 — тоже неплохие шансы, но обычно близких похищенной жертвы это утешает мало. К тому же, если уж совсем на чистоту, после находки сержанта шансы Филиппа Адамсона остаться в живых резко сокращались. «Ну все, закусил у дела мордатый», — сообщил остальным мисс Гриммит, наблюдая из кухонного окошка, как Тревишем шествует к парадному крыльцу с видом мрачным и таинственным. «Бедная душечка, мисс Эппл. Мало ей сэра Джеймса, так сейчас еще и этот привяжется. Этого-то не собьешь. Такой вцепится, да косточек обглодает». То же самое пришло на ум и мисс Эппл, а потому, когда инспектор вернулся, директриса решила капитулировать перед неизбежным. Ведь порой отступить — это не признать поражение, а всего лишь проиграть в малом, чтобы сохранить самое ценное. «Я хочу признаться, инспектор, и облегчить вашу с сэром Джеймсом задачу», произнесла она негромко, поглаживая кошку, вздыбившую гребень на спине, как только Тревишем вошел в кабинет. «Вина за гибель Томаса Хокли целиком и полностью лежит на мне. Никто из персонала к этому не причастен, и я согласна понести заслуженное наказание. Мое место займет мисс Данбор, старшая гувернантка. Я же готова сложить полномочия в связи с несоответствием занимаемой должности». «Что, простите? И при чем тут сэр Джеймс?» Инспектор не ожидал так быстро и легко отыскать виновника, к тому же мысли его все еще вращались вокруг незавидной участи Филиппа Адамсона. «Мисс Эппл, вы понимаете, в чем признаетесь?» «Да, инспектор, разумеется, понимаю. Мои действия стали причиной гибели Томаса Хокли, которая произошла 12 ноября прошлого года. И поверьте, я глубоко раскаиваюсь в случившемся». Директриса все еще поглаживала Табиту и внешне казалась спокойной, но кошка, чувствуя настроение хозяйки, округлила спину и смотрела на Тревишема с ненавистью, странной для такого маленького и, по его глубокому убеждению, безмозглого существа. «И как же она наступила?» «Смерть Томаса Хокли», — поинтересовался инспектор, стараясь не встречаться с кошкой взглядом. «Газовая колонка во флигеле была неисправна, и я знала об этом. Прошлой осенью мы, наконец, закончили ремонт и переселили всех детей в основное здание, поэтому я не сочла нужным тратиться еще и на флигель. Оставила его до лучших времен. И вот произошла трагедия. Поверьте, инспектор, я в полной мере осознаю свою ответственность». «От кого вы узнали о неисправной колонке? И кто еще об этом знал?» «Томас сам рассказывал незадолго до случившегося. А что до остальных? Наверное, все знали. Во всяком случае, никого из детей туда не пускали, хотя раньше они любили там играть. Флигель закрыли, и ключи хранились только у меня. у Томаса и у мистера Боткина». «Почему же Томас Хокли там оказался? Да еще ночью». «Это мне неизвестно, инспектор. Могу только предположить. Томас с трудом переносил запах краски и пыль. Начинал задыхаться, а в мужском крыле работы к тому времени еще не закончились. Возможно, он уходил во флигель на ночь, чтобы не спать у себя. Не знаю, но свою вину я отрицать не собираюсь. Если бы я не пожалела денег на ремонт колонки, Томас, скорее всего, остался бы жив. Вы меня сейчас арестуете, инспектор, или это как-то иначе происходит?» Директриса, наконец, согнала кошку с колен и теперь сидела с прямой спиной, с бравадой мученика, приподняв острый подбородок и ожидая, по всей видимости, немедленного заключения под стражу. Трэвишем хотел было вспылить, но переборол себя и лишь устало произнес, вынимая из кармана портсигар. «Не знаю, зачем вы мне голову морочите, мисс Эппл. Но только Томас Хокли погиб не из-за неисправной газовой колонки. С высокой долей вероятности он был убит. Застрелен, если быть точным. Рано или поздно об этом узнают и остальные, а пока что я настоятельно прошу держать все в тайне. И мне нужно, чтобы все снова собрались в одном месте. Когда начнутся обыски, я продолжу опрашивать свидетелей». «Убит? Томас? Инспектор, вы уверены?» Директриса покачала головой, будто не могла поверить услышанному. «Нет-нет, это какая-то ошибка. Там же нечего было красть. Мы все оттуда перенесли в дом». «А почему вы решили, что это было ограбление? На территории приюта видели посторонних?» Трэвишем оживился, но не слишком. Предварительная версия у него уже сложилась. Однако он не хотел что-либо упустить. «Насколько я знаю, нет. Посторонних у нас не было, хотя... Однажды Томас с кем-то бронился, с каким-то попрошайкой, как он сказал. Дети слышали, но это вряд ли относится к делу». «Вряд ли», — покладисто согласился инспектор, и пока закуривал папиросу, позволил свидетельнице еще какое-то время порассуждать, поохать, поубеждать его в том, что он ошибается в своих выводах, и уже после того, как та немного расслабилась, показать ей находку из тайника Энни Мэддокс. Массивный ключ с гравировкой «Вестери Роуд 28» произвел неожиданно сильное впечатление. Трэвишем впервые наблюдал, как свидетельница потеряла самообладание. Вцепившись в подлокотники кресла, она подалась вперед, близоруко прищурившись и закусив губу, но быстро справилась с эмоциями и вернулась в прежнее положение с нарочитым смирением, опустив руки на тощие колени, обтянутые серым сукном. «Вам известно о Вестери Роуд, не так ли?» Инспектор деликатно выпустил дым в сторону, продолжая наблюдать за ней. «Да, известно», — не стала запираться она. «Могу я узнать, инспектор, где вы его нашли?» «Среди вещей Энни Мэддокс. Но важно не это, мисс Эппл. Важно, кому он принадлежал и как попал сюда, в Сент-Леонардс. Вы должны рассказать мне все, что знаете. Я жду. И можно убрать отсюда это животное?» Инспектор устал быть объектом пристального и крайне недоброжелательного внимания. Свидетельница помолчала, переглядываясь с кошкой. «Боюсь, что нет, инспектор. Табита не уйдет, у нее здесь дети. Но я все вам расскажу. Хотя и знаю, что сэр Джеймс...» «Так, мисс Эппл, давайте уясним раз и навсегда. Сэр Джеймс не имеет никакого отношения к моему расследованию». «Вот как?» Свидетельница подняла левую бровь, не скрывая ехидства. «Тем не менее, вы здесь, старший инспектор. Хотя я не думаю, что несчастный случай в таком маленьком заведении, как наш Сент-Леонардс, представляет интерес для Скотланд-Ярда». «Рассказывайте, мисс Эппл. Не тяните время!» Уже без всякой деликатности потребовал Трэвишем, вынимая из папки чистый лист. «Сейчас вам стоит больше опасаться меня, а не сэра Джеймса. Если вы будете скрывать важные для следствия сведения, то в моей власти отстранить вас от управления приютом и отразить этот факт в рапорте». Угроза возымела действие на свидетельницу, но симпатии к нему явно не добавила. Кошка, будто чувствуя настрой хозяйки, вновь распушила гребень на спине и принялась хищно следить за ногами инспектора, выглядывающими из-под стола. «Рассказывать особо и нечего. 8 лет назад на Вестери Роуд находился детский приют. Во время наводнения его затопило. Детей успели спасти, и позже их распределили по другим заведениям. Вот, в общем-то, и все». Директриса умолкла, но невысказанное повисло в воздухе и смешалось с облачком сизого дыма под потолком. Трэвишем хмыкнул и откинулся на спинку стула. «Вы, мисс Эппл, забыли упомянуть еще кое-что. Один маленький, но чрезвычайно важный факт. Когда вода опустилась, то на Вестери-Роуд обнаружили тело директора приюта, мистера Прентиса, который по странному стечению обстоятельств не смог выбраться из подвала. Он погиб, мисс Эппл. Захлебнулся». «Да, инспектор, я слышала об этом». Трэвишем внимательно наблюдал за свидетельницей, но лицо ее казалось ничего не выражающей маской. «Есть еще кое-что относительно Вестери-Роуд», — продолжил он, стремясь пробить ее броню. «Незадолго до наводнения в совет графства неоднократно поступали письма, в которых мистера Прентиса обвиняли в жестоком обращении с детьми. Их писали несколько человек, называющие себя группой неравнодушных. Как вы считаете, мог ли кто-то из этих людей поступить на службу сюда, в Сент-Леонардс? Подумайте минуту, прежде чем отвечать. Если вы солжете, я узнаю об этом буквально через несколько часов». Для раздумий свидетельницы хватило 30 секунд. Поправив воротничок блузки, она назвала имена, и с каждым новым именем Трэвишема охватывало все большее недоумение. «Как? Не только Томас Хокли, но и кухарка. Да еще две надзирательницы». «У нас инспектор их называет гувернантками», — поправила его мисс Эппл. «И уверяю вас, мне не пришлось пожалеть о своем решении. Миссис Мэйси — превосходная кухарка, а мисс Данбар и мисс Гриммит — чрезвычайно компетентные сотрудницы, верные чувству долга и миссии Сент-Леонардса». «А Томас Хокли?» «Томас, упокой Господи его душу, прекрасно ладил с детьми. Мы так и не смогли никого найти на его место, да признаться, пока и не искали». Директриса смотрела на Трэвишема без всякого вызова. Лишь легкая насмешка почудилась ему в уголках ее тонких бесцветных губ. «А вас не смутило, что кто-то из этих четверых, возможно, совершил преступление?» «Я не верю сплетням, инспектор. Полагаю, случившееся — трагическая случайность, не более того». «И вы не подумали, что люди с таким прошлым не подходят для работы в детском приюте? Да еще эти письма. Вас и это не насторожило?» «Кто же еще способен на сочувствие, как не тот, кто сам хлебнул горе?» — парировала мисс Эппл. «А что до жалоб в совет графства? Для меня они стали лучшей рекомендацией, инспектор. Это значило, что ни один из них не смог заглушить голос совести и пройти мимо вопиющих фактов несправедливости по отношению к детям. Другой вопрос — почему никто не отреагировал на жалобы и не привлек виновника к ответственности? Этот факт не вызывает у вас возмущения? Или в Совете графства по умолчанию все сплошь законопослушны и неподкупны?» — язвительно поинтересовалась она. Часы на стене пробили 2 пополудни, и мисс Эппл решительно встала, опираясь на трость. «Надеюсь, мы закончили, инспектор. С минуты на минуту вернутся дети. Их нужно подготовить к дурным новостям. И я хочу сделать это сама, не дожидаясь, пока они узнают о трагедии от полиции». Когда свидетельница вышла, зловредная кошка пружинисто запрыгнула на кресло и принялась небрежно умываться, не сводя с инспектора уничижительного взгляда. А потом тишина иссякла, лестницы Сент-Леонардса загудели от топота детских ног. Беспрестанно хлопала парадная дверь, раздавались выкрики и смех, кто-то взвизгнул, шумно пробежал прямо над головой инспектора и заплясали соскользнувшие с люстры пылинки в столбе солнечного света. И кошка, недовольная поднявшимся гвалтом, торопливо скрылась в шкафу, напоследок весьма недвусмысленно чихнув в сторону инспектора и презрительно дернув хвостом.